Накануне президентских выборов, помните, я уже говорил, мы додемократизировались до того, что не только вас, но и меня, человека, принимающего решение в этой части, подташнивало уже. Но уже столько было демократии, в кавычках, что просто тошнило. И ко мне приходили группы людей, приходили наши политики. Александр Иванович, ну ресурс солидный, ну давайте сделаем, ну чуть ли не давайте отдадим Евросоюзу там или ОБСЕ, пусть читают голоса на выборах. Ну, я бы и на это согласился. Только это уже унижение государства. Мы сделали все, чтобы эти выборы были прозрачными. Не буду конкретизировать, но задайте, у вас, наверное, есть знакомые, близкие, а может, вы знакомы с альтернативными кандидатами. Задайте им один вопрос. Всем, сколько они собрали подписей, свою поддержку? Пусть они вам честно скажут. И потом сделайте вывод о том, могли ли они принимать участие в президентских выборах. Не конкретизирую, чтобы завтра вони не было на всю страну и на весь мир. Задайте всем этот вопрос. И председатель Центра избиркома от имени Центральной комиссии, и другие политики, и депутаты, и парламентарии. Александр Иванович, ну давайте их туда включаем. Александр Иванович, ну давайте мы дадим им прямой эфир, они хотят, даем. Дополнительное время в прямом эфире попросили, тоже дали. И вот здесь стоп. Я всех предупреждал, это мы выдержим. Это мы дадим. Подавляющее большинство людей будут понимать все то, о чем говорится с экрана. И даже то, что говорилось, убей президента, идите туда, нарушайте это, все это можно. И это на каналах, откуда люди всегда получали объективную информацию. Большинство людей это понимали. Но ведь в нашем обществе есть и небольшое, мизерное меньшинство, и единицы отщепенцы, как вот эти, которые совершенно не так понимали это. Психически неуравновешенные люди, которых могли использовать любое время те, кто очень хорошо разбирался в обстановке. И тогда я предупредил, ладно, если вы хотите, мы пойдем и на это. Дадим полную свободу и демократию. Но имейте в виду, это будет иметь последствия. Согласитесь, по эту сторону экрана читают газеты, люди сидят по эту сторону экрана и смотрят, анализируют. Ха, сегодня все можно. А больные люди, которые где-то в обществе себя не реализовали, в том числе и психически больные, они ведь по-другому все это воспринимают.